Глава 30. С миссис Кэмерон Ханна простилась на главной улице Ипсвича и направилась к дому Линча и у церкви. Рассказ женщины занимал все ее мысли, но ровно до тех самых пор, пока слуга Линча не ввел ее в дом, и Ханна не познакомилась с долговязым хозяином, поразившим ее своим мрачным видом. «Вы, мисс Уэллс, травница?» – спросил он без предисловий, едва увидел ее – и требовательно протянул руку. Растерявшись, Ханна не сразу поняла, что он ждет сопроводительную записку, переданную ему через служанку леди Равеной. «Записка, мисс», — подсказал, поджав губы мужчина. И Ханна вспыхнула от смущения. «Ах да, записка». Достав из корзинки небольшое послание, она вложила его в протянутую ладонь собеседника. Тот тут же хрустнул сургучной печатью и углубился в чтение, будто забыв о своей посетительнице. То ли здоровье родного сына не особенно волновало его, то ли он, наоборот, хотел убедиться в ее рекомендациях, не желая подпускать к мальчику кого попало. В любом случае, мужчина явно не торопился, трижды перечел небольшую записку, задумчиво, не торопясь, и только тогда снова вспомнил о Ханне. «Я провожу вас к жене и ребенку. Надеюсь, вы действительно так хороши, как о вас пишут в этой записке. Я сделаю все, чтобы помочь вашему сыну», — ответила девушка. «Что за болезнь его одолела?» Мужчина не сразу, но отозвался. «Жена расскажет вам лучше». И без стука распахнул дверь в самом конце коридора. В комнате было полутемно из-за густой кроны яблони за окном, почти полностью перекрывавшей обзор. На столике у окна горела свеча, и в ее желтом свете Ханна увидела высокое кресло, в котором, баюкая маленького ребенка, сидела красивая женщина. При виде вошедших она мгновенно поднялась, и Ханна могла бы поклясться, что в глазах ее вспыхнули настороженность и испуг, а вовсе не облегчение при виде пришедшей к хворому мальчику травницы. «Дорогая, леди Равена прислала травницу к нашему сыну. Пусть девушка осмотрит ребенка», — произнес ее муж скорее приказным, чем просительным тоном, и женщина крепче прижала к себе малыша. Ханна предположила, что тому нет и года, совсем кроха, нескольких месяцев от роду. «Но...» — начала была она, но супруг оборвал ее речь гневным взмахом руки. «Пусть девушка делает свое дело», — произнес строго, почти по слогам, а сам опустился на стул у окна и взмахом руки велел Ханне делать, что надо. Под его пристальным взглядом она нехотя подступила к изможденной, должно быть, болезнью ребенка, миссис Линч, и поставила на кровать корзинку с травами. «Вы можете рассказать, что за хворь донимает его?» – спросила она. «Я постараюсь помочь». Бросив на мужа неприязненный взгляд, женщина опустила сверток с младенцем на разобранную кровать. Тот крепко спал, сладко посасывая свой кулачок, и больным нисколько не выглядел. Ханна в недоумении посмотрела на женщину. «Бенни немного прикашливал», — ответила та. «И сопел. Но он крепкий малыш, и я давала ему медовые капли на подорожнике. Сейчас ему лучше». Миссис Линч снова мазнула взглядом по мужу и добавила торопливо. «Но вы все равно можете осмотреть сына и подсказать, что еще делать». Ханна начала понимать, что никакой страшной болезни у мальчика нет. И если миссис Линч не выходит из дома, то виной тому не хворый ребенок, а, скорее всего, самодурство ее деспотичного мужа. Вон как следит за ней и супругой, словно коршун, высматривающий добычу. «Я постараюсь не разбудить его», — решила подыграть Ханна в этом странном спектакле. И, распахнув одеяльце, склонилась над мальчиком, вслушиваясь в дыхание. Дышал малыш ровно, без перебоев, и в помощи травницы не нуждался. Но Ханна, изобразив занятость, все-таки покопалась в корзинке среди трав и настоек и протянула женщине пузатый флакон. «Отвар шиповника, миссис Линч», — сказала она. «Для вас, не для сына. Вы ведь сами кормите мальчика грудью?» Так и внула. «Так я и думала. Принимайте по несколько унций перед едой для общего самочувствия. Это поможет и вам, и ребенку». Брать флакон женщина не торопилась. Казалось, даже боялась к нему прикоснуться. Ее муж, отреагировав первым, поднялся со стула и принял флакон. «Благодарю, мисс Уэллс, вы очень нам помогли», — произнес он, как будто на полном серьезе. А ведь Ханна ровным счетом ничего не сделала. «Будем рады, если вы опять к нам заглянете, скажем так, дня через 2 или 3. Убедиться, что Бенджамин в полном порядке». «Да, конечно», — откликнулась Ханна, хотя надобности в подобном визите не видела никакой. «Зачем же тогда мистер Линч зазывал ее в дом, если не ради здоровья ребенка?» Ханна в последний раз поглядела на миссис Линч, снова прижавшую к груди спящего сына, и подумала, что такая красивая женщина совершенно напрасно прозябает в стенах этого мрачного дома, как спрятанное в шкатулку сокровище, охраняемое драконом. Прощаясь, дракон в лице мистера Линча протянул Ханне монету в несколько пенсов. Весьма щедро за флакон с отваром шиповника. Она благодарно кивнула и опустила монету в карман. По дороге в поместье девушка теперь размышляла не только о Нэшах и малыше Эндрю, но и о странностях четы Линч. А ведь ей и своих бед хватало. Вот, например, прямо сейчас граф Солсбери, вероятнее всего, обменивается свадебными клятвами с леди Равеной. И мысль эта, болезненно неприятная, отзывалась тупой болью в груди. Зачем она вообще поехала в Рейвенхолл вместе с Оливером? Зачем собиралась его соблазнить и придумала эту ложь о ребенке? Столько неверных решений, и как итог, боль в груди и гнетущая пустота. Снова. Опять. Что с ней не так? Почему она вечно влюбляется в равнодушных мерзавцев? Наверное, она в самом деле проклятый перевертыш, и проклятие ее не в самой звериной природе, а в одиночестве сердца. Впрочем, у нее есть Лили и Грейс. Вот о них ей следует думать в первую очередь. А граф... Он вообще ей никто, всего лишь красивый, но да нельзя раздражающий перевертыше ненавистник. Надо просто перестать о нем думать и все-таки поприсутствовать на свадебной церемонии, так сказать, для отстрастки. Уж на чужих-то мужей она точно заглядываться не станет. Но о свадьбе, как оказалось, случиться было не суждено. Ханна поняла это сразу, как только ступила под своды часовни и уловила приторный аромат пролитой крови, будто преследовавший еще от въезда в имение, и увидела Солсбери. Он покачивался, как пьяный, и Ханна, едва увидев убитую и переборов первый шок, торопливо сказала: «Милорд, я должна вам что-то сказать. Не могли бы мы поговорить на свежем воздухе?» В ней откуда-то взялась смелость взять графа под руку и вывести вон, предотвращая тем самым возможный конфуз. Но вместо слов благодарности получила очередные упреки. Впрочем, она к ним привыкла и снесла много спокойнее высказанного бароном Рутландом заявление, мол, молодую невесту загрыз тот же волк, что утащил в чащу воспитанника Нэшей, и последующих слов Латимера о том, что волк этот, ясное дело, был перевертышем. Кому, как ни девушке, было знать, что волк, якобы утащивший ребенка, не был убийцей? Она Эндрю не убивала, а вот кто-то другой разодрал девушке горло прямо в день свадьбы. И это была не она. Но взгляд графа Солсбери, брошенный на нее, будто уже обвинял Ханну в чем-то. И она съежилась, торопясь поскорее уйти, скрыться от этого взгляда, запаха крови и отчаяние в глазах Латимеров, отца и сына. Уже у дома за спиной раздались шаги, и кто-то схватил ее за руку, разворачивая к себе. «Не уходи, умоляю!» С тоской во взгляде обратился к ней Гаррет. «Мне так одиноко и страшно. Побудь со мной хоть немного!» Выглядел он действительно как побитый щенок, и Ханна не нашла в себе сил оттолкнуть несчастного парня. В конце концов, он не требовал многого, просто побыть с ним. И девушка, отведя его в комнатку травницы, напоила ромашковым чаем, который, пусть и кривясь, он все-таки выпил до капли. Но тут же, отставив стакан, опять ухватил ее за руку. «А теперь я могу принять лекарство получше?» Вскинулась черная бровь, а лукаво многозначительный взгляд красноречиво остановился на губах Ханны. Она вздохнула. «Я, кажется, ясно дала вам понять, что подобные вещи не интересуют меня», — сказала, пытаясь высвободить ладонь. Но Гаррет снова состроил умильную рожицу и рывком усадил ее себе на колени. «Зато они интересуют меня», — возразил он, нахально прижав к себе девушку. «А отказывать человеку с сердечной раной в груди крайне немилосердно. Ты ведь травница, Ханна. Исцели меня своей нежностью. «Не похоже, что вы сильно страдаете, сэр», – процедила она, упираясь ладонями в его грудь. «Потому что ты рядом. Твоя близость утешает меня. А меня ваша лишь утомляет. Отпустите!» С такими словами она, изловчившись, вскочила на ноги и указала на дверь. «А теперь уходите. Немедленно. Вам здесь делать нечего». Взгляд Гаррета потемнел, сделавшись злым и колючим. Он стиснул зубы. «Ломаешься, как какая-то герцогиня», – процедил он в сердцах. «А сама обычная девка. Все равно будешь моей, не сегодня, так завтра». И он вышел за дверь, громко ей хлопнув. Оставшись одна, Ханна прижала ладонь к громко стучащему сердцу и затравленно осмотрелась. Такой, как Латимер, не отступится. Что же ей делать? И ответ пришел моментально. Стоило посмотреть на отставленный парнем стакан с отваром ромашки. Снотворное. Вот что ей нужно. И Ханна принялась собирать в маленький котелок различные травы, крапиву, зверобой и мелиссу, а еще немного валерьяны. Чем ядреннее выйдет настойка, тем лучше. Добавив для верности пустырника, девушка рухнула на табурет и закрыла лицо руками. Все так перепуталось, переплелось с тех пор, как она прибыла в Рейвенхолл, что даже просто сбежать она уже не могла, как бы сильно ей этого не хотелось. Ханна не могла бросить Эндрю, уйти теперь, когда леди Равена, возможно, убита не просто зверем, а перевертышем. А граф Солсбери знает, что она именно перевертыш. Единственная в имении. И если выдаст ее, Ханну найдут где угодно. Достаточно вспомнить разъяренное лицо Генри Латимера, отца бедной девушки. Он самолично вонзит в ее сердце кинжал, не задумываясь. Что же делать? Как быть? Поговорить с графом? Заверить, что она к смерти девушки никакого отношения не имеет? Поверит он или нет, дело другое. Но именно так и ей, пожалуй, и следует поступить в свете происходящих событий.